Глава 7. Как всегда, мальчишки нетерпеливо ожидали минуты, когда впереди покажется озеро Марло. Автобус въехал на крутой холм, и внизу открылось прекрасное голубое зеркало. В милю шириной, окруженное пологими холмами, озеро тянулось до самого горизонта. Длинная земляная дамба, на полмиле выдававшаяся на восток, удерживала воду. Территория принадлежала национальному парку. Поэтому на берегах не было ни домов, ни лодочных пристаней, ни мусора. Озеро обрамляли узкие песчаные пляжи, скалистые мысы и уединенные бухточки. Идеальное место для 40 бойскаутов, чтобы провести выходные на природе. Вокруг озера были разбиты десятки лагерей всех видов. От оборудованных на самый взыскательный вкус, с выложенными бетонными плитами, дорогами, канализацией и электрической проводкой для трейлеров до примитивных бивуаков на дальнем берегу. Майор Людвиг всегда подъезжал к излюбленному отрядом 1440 местечку Инит-Пойнт, вдали от дамбы и примет цивилизации. Несколько месяцев назад Тео заработал знак отличия как опытный турист. Он вел дневник, который как раз пролистал накануне, и подсчитал, что за 2 года они ночевали на озере Марло 21 раз. Либо под звездами в хорошую погоду, либо в палатке, в сырую и холодную. Прошлым летом они стояли лагерем в Унит-Пойнт целых 7 дней, а отцы, включая мистера Буна, подвозили еду и припасы. Это была волшебная неделя, и Тео искренне огорчился, когда приключение подошло к концу. Мальчик часто вспоминал ту неделю. Скучая на уроки, он смотрел в окно на дальние холмы и думал о прогулках, во время которых они бродили вокруг озера с рюкзаками, изучая природу. Ребята часами не вылезали на берег, зарабатывая знаки отличия по плаванию, гребле и спасению на водах. Майор учил оказывать первую помощь, готовить на костре, а ночью ориентироваться по звездам. На озеро мальчишки приезжали отдыхать. Но майор заставлял своих подопечных учиться и осваивать новые навыки. Он побуждал рядовых скаутов добиваться звания звезды, затем жизни, затем орла. В книге скаутского лидера перечислялись 120 знаков отличия. «Вы не должны останавливаться, пока не заработаете хотя бы половину», – любил повторять майор. 60 знаков отличия – это казалось невозможным. С другой стороны, Труман, 15-летний скаутский орел, уже 3 года руководивший звеном кабан, заработал 47 значков. Его тяжелой перевязи завидовал весь отряд, но майор и Трумана умел заставить стремиться к большему. Тео уже решил, что будет не только судьей или адвокатом, но и командиром отряда бойскаутов. Он знал, что за это не платят, но раз это делает майор, причем делает хорошо, значит, и он, Тео, обязательно попробует. Автобус подбрасывало на усыпанной щебенкой дороге, когда они медленно катили по холмам, заросшим старыми деревьями и густым подлеском. Обычно после первого появления озера до Инит-Пойнт добирались за 30 минут. Щебень сменился плотно укатанной землей, и всем вспомнилось, как сильные дожди размыли дорогу, и отряд провел у озера лишний день. Палатки начали съезжать по склону холма, настолько скользкой стала глинистая почва, и мальчишкам пришлось бежать в автобус греться. Положение казалось незавидным, но вскоре случившееся уже взахлеб пересказывали как веселую историю. К счастью, других туристов на Инит-Пойнт не оказалось, ничьих палаток не было видно. Отряд 1440 зарезервировал для себя большой участок, но нередко возникали осложнения из-за других отдыхающих. На коротком совещании с командирами звеньев майор набросал план лагеря. Палатки и припас оперативно выгрузили силами 38 скаутов. Через час стемнеет, а командир, как обычно, хотел видеть палатки поставленными, а ужин жарящимся на гриле до наступления темноты. Вскоре от центрального костра, как спицы колеса, потянулись аккуратные ряды палаток. Одинаковые двухместные палатки отстояли друг от друга ровно на 4 фута. Майор был сторонником четкой организации и требовал, чтобы все было идеально. Тео и другие командиры звеньев проверяли, как подчиненные справляются с поручениями. Ужин в пятницу всегда готовился на скорую руку. И в сумерках все уже сидели вокруг костра, уплетая хот-доги и маршмеллоу, поджаренные на костре. Мистер Беннет из патруля старых козлов курил трубку. Ароматный дым витал между палатками. Мистер Хоган, отец Элла, пустился рассказывать байки о привидениях, причем настолько артистично, что к третьей истории о безголовом дровосеке-убийце, которого в последний раз видели в окрестностях озера Марло, скауты подобрались ближе к огню, стараясь держаться вместе. Это уже была традиция. У вечернего костра папашам полагалось рассказывать страшные истории и пугать мальчишек до полусмерти. Впереди был традиционный ночной поход по каменистой тропинке, окаймлявшей берег озера. Насытившись ужином и историями о привидениях, все достали из рюкзаков фонарики. Майор повел отряд на долгую неспешную прогулку. Остановившись на песчаном пятачке, где волны лизали берег, все посмотрели на небо. Светил месяц, из-за облаков не было видно звезд. Майор пообещал привести всех сюда завтра вечером. К 10 скауты вернулись в лагерь и стали готовиться к отбою. В первую ночь засыпать всегда было трудно. Охваченные восторгом от того, что оказались в лесу, далеко от дома, в теплом спальном мешке, в уютной палатке, а вокруг стрекочут кузнечики, квакают лягушки и фыркают олени, Тео и Вуди оживленно переговаривались. До них доносилась болтовня из соседних палаток и смех и разговоры патрульных козлов у костра. Каждые полчаса майор обходил лагерь и велел скаутам успокоиться и лечь спать. В конце концов, они послушались.